Упаковав профитроли с апельсиновым кремом, Йосихико взял с собой всю компанию и поехал на станцию Амакадзути в префектуре Нара. Они сошли с поезда, немного прошли и увидели большой остров посреди огороженного пруда. Большинство людей не видели в этом острове ничего особенного, но если бы они посмотрели на него с высоты птичьего полета, то обратили бы внимание на его необычную форму – прямоугольную на юге, круглую на севере. Такие похожие на замочную скважину острова традиционно называют Дзен Покоинфун. Такие острова используются в качестве могил императоров. «Могила?» – тихо спросила Ханока, пока они шли по тропинке между сосен и смотрели на заросший деревьями остров. «Это ведь...» Наконец впереди показалась лестница и храмовый забор, за ними каменные тории и молельня. Тадзимамори на Микото не сразу узнал это место, так изменившееся за 2000 лет, но потом наконец-то вспомнил. «О нет, уважаемый лакей! Мне нельзя здесь находиться!» Тадзимамори на Микото прижал к себе судок с профитролями и испуганно попятился. «Судя по твоей реакции, ты не навещал его с тех самых пор, как умер и стал богом!» Йосихико вздохнул и посмотрел на бога через плечо. «Если ты настаиваешь, что я не буду тебя заставлять. Но ты понимаешь, что в таком случае никогда не избавишься от неуверенности, которая тебя гложет». Могила, на которую они смотрели, находилась в ведении управления императорского двора. Государственный орган Японии, до Второй мировой – министерство, занимающееся всеми вопросами, связанными с императорской семьей и ее собственностью. И называлась Сугавара но Фусиме но Хигаси но Мисасаги. В ней был похоронен император Суинин, тот самый, которого Тадзимамори на Микото называл владыкой. Именно здесь убитый горем Тадзимамори на Микото скончался вскоре после того, как привез Татибану из страны Токою. К тому времени владыка, которого он почитал как отца и деда, уже покинул этот мир. «Я недостоин. Я так много говорил о том, что стараюсь ради владыки, а сам не успел. Меня не было рядом в его последний час. Владыка никогда не держал в руке Татибану, которую я привез». Император Суинин погиб за год до возвращения Тадзимамори на Микото. Когда тот вошел во дворец и услышал новость от императрицы, он не поверил своим ушам. Тадзимамори на Микото возвращался именно потому, что знал. Здесь его ждет знакомый с детства голос, приказавший вернуться живым, и теплые руки императора. Он вернулся ради того, чтобы спасти их. Непередаваемое отчаяние постигло его, когда он узнал, что этому не суждено случиться. Ради чего он провел 10 лет в стране Токоя. Даже посмертное превращение в бога не принесло ему ничего, кроме ощущения тщеты бытия. Он всегда думал, что лучше бы не уезжал, а остался рядом с владыкой. «Тогда скажи, почему ты настоял, чтобы крем был апельсиновым?» – тихо спросил Йосихико, чувствуя на щеках холод от дующего с пруда ветра. «Почему не обычные профитроли, а именно апельсиновые?» Тадзимамори на Микото опустил глаза, не зная, что ответить. Сидя в шкафу, он случайно съел профитроль, и сладкий вкус и смутно знакомая цитрусовая свежесть пробудили запечатанные воспоминания в его груди. Когда лакей предложил ему сделать сладость своими руками, чтобы стать увереннее в себе, на ум сразу пришел вкус крема, похожий на вкус Татибаны. «Что если бы у меня получилось? Что если бы мои руки смогли создать угощение со вкусом Татибаны? Может, тогда...» «Вздор! Глупо было о таком мечтать! И даже если у меня получилось, эти профитроли недостойны того, чтобы...» Действительно, сладости в сутке не могли сравниться с магазинными. Тесто, хоть и поднялось, было жестковатым. В креме попадались комки. Такой результат мог устроить лишь самого создателя. «Так что же? Ты вновь пришел без подарка?» Услышав до боли знакомый голос, Тадзимамори на Микото ахнул и вытаращил глаза. «Я так долго ждал, пока ты навестишь меня, а ты посмел задержаться не на 10, а на 2000 лет». Тадзимамори на Микото медленно поднял голову и увидел перед собой седого старца. «Владыка!» – прошептал он дрожащими губами. В глазах встали слезы. Перед ним стоял император. Он выглядел так же, как в день их разлуки. «Неужели? Но как?» – пробормотал Тадзимамори на Микото, все еще не веря своим глазам. «Ты не забыл, что нас с тобой обоих нет в живых?» – насмешливо спросил император, натянуто улыбаясь. «Что странного в том, что я смог вернуться в том или ином обличье?» С этими словами он еще раз вгляделся в Тадзимамори на Микото. «Тем более, что я до сих пор не видел дара, который ты вез ко мне». Старик бросил взгляд на Йосихико, и тот подтолкнул Тадзимамори на Микото, чтобы он встал напротив императора. «Отдай свой подарок, хотя бы в этот раз», — шепнул лакей богу. Да, это совсем не Татибана, которую он привез. Но чувства, которые он вложил в сладости, стали с тех пор только сильнее. «На...» Тадзимамори на Микото опустил голову. «Не бойся!» Услышал он за спиной голос Ханоки. Под ясными глазами появилась полуулыбка. «Мы ведь все так старались, чтобы испечь их». «Госпожа Ханока!» В ходе множества ошибок и их обсуждений Тадзимамори на Микото исписал заметками всю тетрадь. По неопытности он обжигался и резал себя ножом. Конечно, эти трудности не сравнить с 10 годами, проведенными в поисках Татибаны, но все же. «Владыка!» Когда Тадзимамори на Микото поднял голову, его встретила добродушная улыбка императора. «А теперь покажи Татибану, которую принес мне!» Произнес он слова, которые должен был сказать так много лет назад. Тадзимамори на Микото открыл судок дрожащими руками и осторожно достал посыпанную сахаром профитроль. «Прошу вас, отведайте!» Тадзимамори на Микото преклонил колено и преподнес угощение двумя руками. Император взял его и окинул любопытным взглядом. «О, и как это есть?» Сахар подтаял, слегка обгоревшая корочка была жестковата, но император все равно обращался с профитролью как с сокровищем. Он смотрел на нее так, будто видел в ней душу Тадзимамори на Микото. «Вы кусайте, кусайте!» Йосихико жестами показал, как идет профитроль. Император удивленно округлил глаза, а через секунду улыбнулся как ребенок, широко открыл рот и укусил профитроль. «Как вам?» – робко спросил Тадзимамори на Микото, глядя, как император пережевывает с закрытыми глазами. Наконец старик выдохнул, открыл глаза и посмотрел в небо, не утрудившись вытереть крем с уголка губ. «Какой густой душистый аромат! Какая обволакивающая сладость!» Блаженно проговорил он и снова укусил профитроль. Йосихико казалось, что император наслаждается не только вкусом угощения. Он 2000 лет ждал, пока Тадзимамори на Микото решится взглянуть в глаза своим чувствам. Он ждал, пока мужчина, которого он воспитывал как родного сына, наконец-то навестит его. «Есть еще!» Император быстро доел профитроль. Опешив, Тадзимамори на Микото заглянул в судок. «Да, есть еще 2. «Отлично! Их я тоже забираю! В жизни не ел ничего вкуснее!» Император широко улыбнулся и ухватил растерянного Тадзимамори на Микото за щеки, как маленького мальчика. «Тадзимамори!» Он посмотрел на него, как на своего сына. «С возвращением!» Спустя 2000 лет эти слова наконец-то проникли в его сердце. Застывшее время возобновило ход, мир заиграл красками. «Простите, что я так задержался!» Дрожащим голосом прошептал Тадзимамори на Микото и, не выдержав, разрыдался. Но это были совсем не те слезы, которыми он оплакивал смерть императора. Эти казались ему теплыми и приятными.